Глава 160. Глаза открылись еще до рассвета. Если вчера я из усталости просто провалился в черноту, то сегодня утром проснулся из-за приснившегося кошмара и боли в ранениях. Первым делом я наложил на себя мало исцеления. Ранение от шпаги, которой меня ловко ткнули под кирасу, оказалось куда серьезнее, чем я оценил в горячке абордажного боя. Лицо пострадало меньше, но шрам от ножа наверняка останется. Я дернул щекой, когда разглядывал себя в небольшом зеркале. Умывшись, я вышел на палубу. Прохладный ветер отнес золотого дрейка, легшего в дрейф, за реку. Уже в сумерках мы собрали паруса и позволили кораблю медленно двигаться по воле ветров единства. Естественно, предварительно мы поставили небесный парусник носом к ветру, который за ночь изменил направление. Небо начало светлеть. Начинался новый древодень. Я стоял на палубе золотого дрейка, ощущая свежий утренний ветер на своем лице. Прошлый день был наполнен кровью, пороховой гарью и болью, но сейчас, в предрассветной тишине, казалось, что мир обретает новую жизнь. Нужно было возвращаться к командирским обязанностям. У Центурии под моим началом есть свои задачи и приказы, медлить с выполнением которых было нельзя. Но это понимал разум. Душа моя желала продолжить дальше этот ленивый полет на борту золотого дрейка. Мои легионеры постепенно просыпались, выходя на палубу. Их лица были помятыми и усталыми. Раненые отдыхали в кубриках. И я надеялся, что мои усилия по их лечению дадут плоды. Гисел Квас подошел ко мне, все еще перемазанный сажей после вчерашнего ожесточенного артиллерийского боя. «Командир, пушки проверены и вычищены», — отрапортовал он, глядя мимо меня на горизонт. «Боеприпасов у нас достаточно. Хватит на неделю таких боев, как вчера». Я кивнул, продолжая смотреть на далекое темное пятно Манаана. «Хорошо. Спасибо за службу, легионер. Но надеюсь, что уже сегодня они нам не понадобятся». Он скептически улыбнулся уголками губ. «Не могу обещать, что некоторые из наших парней не захотят снова пострелять», – пошутил он. Я, стараясь не задействовать раненую половину лица, криво усмехнулся ему в ответ. Но мои мысли были заняты другим. Накануне я поднял с тела Таргаларага две новые руны – псионическая активность и щит обжигающего света. Последняя была понятна, а вот первая вызвала множество вопросов. Возможно, она могла дать мне серьезное преимущество в будущем походе и последующими за ними боевыми действиями. Решив не откладывать, я отправился в свою каюту. Закрыв за собой дверь, открыл скрижаль и выбрал руну псионическая активность. Серебряное сияние глифа манило, обещая новые возможности. Я изучил описание еще раз. Она могла навсегда изменить мой разум, открыв новые горизонты восприятия. «Атрибут ментальность не ниже 9», — прочитал я вслух. К счастью, мои показатели соответствовали требованиям. Решившись, я вложил 24 капли звездной крови в руну. И в тот же миг почувствовал, как холодная волна прошла по моему телу, сосредотачиваясь в голове. Легкое головокружение заставило меня сесть. Перед глазами замелькали образы, звуки усилились. А голова разболелась так, что я прилег на кровать и, кажется, потерял сознание. Очнулся от того, что меня пытались напоить. Открыв глаза, я увидел перед собой бледное лицо Леоны. Бледность ее была объяснима тем, что пока мы ее пытались спасти, она успела потерять много крови. Девушка сидела на моей кровати, приподняв рукой мою голову и пыталась влить через мои плотно стиснутые зубы немного воды. Ее шея была забинтована, а нижняя рубаха залита засохшей кровью. На плечи был небрежно наброшен форменный сюртук. Как ни крути, а это я повел ее за собой в бой. Разум твердил, не контратакуя тогда, то раненых и убитых было бы намного больше. Но совесть все равно больно меня уколола. Леона получила серьезное ранение во вчерашней решительной контратаке. Я будто услышал шепот множества мыслей, едва различимый, словно далекое эхо. В висках и затылке все еще пульсировала боль. Но ощущения постепенно стабилизировались, и я открыл глаза. Мир вокруг казался таким же, но внутри, кроме усталости, я ощущал подъем. Я попробовал сосредоточиться на Леоне Мур и уловил обрывки ее мыслей. Усталость, голод, надежда на отдых, боль и беспокойство за меня. Удивительно, но теперь я мог воспринимать ментальные сигналы. Это открывало новые возможности для коммуникации и разведки, но об этом я подумаю позже. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул я, отчего в висках снова отозвалась пульсация и боль. Дверь приоткрылась и показалась голова Кюнса. «Командир, мы приближаемся к Манаану. Что прикажете делать?» Я встал. «Отлично! Собери команду на палубе!» Он кивнул и исчез за дверью. Когда мы с Леоной появились, на палубе уже собрались легионеры и несколько членов прежней команды «Золотого Дрейка», которые согласились нам помогать. Взгляды последних были насторожены, но, кажется, они уже приняли свое положение. «Итак», — начал я, обращаясь к собравшимся, — «мы направляемся к Манаану. Нам необходимо завершить этот вооруженный мятеж как можно скорее, потому что у нас другие приказы. Беспорядки начались на фермерском острове. Над ним мы снизим высоту и спустимся на шлюпки. Кроме того, нам необходимо узнать свежие новости о текущей ситуации». Гарри Надиб поднял руку. «Командир, после вчерашнего в нас, скорее всего, будут стрелять из каждого окна. Будет бой!» Я задумался. «Справедливое опасение, Гарри. Поэтому пойдем небольшой группой. Мне нужен десяток добровольцев. Остальные остаются на корабле и поддерживают нас огнем из бортовой артиллерии. Также будьте готовы в любой момент набрать высоту». Здоровяк со шрамом на лбу, Карл, сделал шаг вперед. «Офицер!» – начал и замялся он. «Я знаю на фермерском острове пару мест, где можно узнать новости». Я взглянул на него, отчего не кланявшийся вчера пулем здоровяк покраснел от смущения. «Это ценная информация, Карл. Отправишься с нами?» Он улыбнулся и кивнул. «Конечно, командир. Запишите меня в группу высадки первым». «Тогда решено. Карл, подбери еще 9 добровольцев. Остальные остаются на борту. Кюнс до старшего». «Считайте, уже выполнено, офицер», – смущенно ответил Карл. Легионеры закивали, принимая приказ. Я осмотрел раненых и, кому было необходимо, оказал помощь. Голова все еще болела, и, вернувшись в капитанскую каюту, я бессовестно завалился вздремнуть, пока Золотой Дрейк не достигнет точки назначения. Оставшись в одиночестве, я решил присоединить осколок скрижали к своей. Но тут меня ждал сюрприз. «Желаете открыть осколок сломанной скрижали с помощью рунного мастерства?» Конечно, я желал. И содержимое открылось, заставив меня скрипнуть зубами от досады. Сколько осколков я присоединил, не открыв. Сколько упустил возможностей усилиться. Приведя пульс в порядок, я изучил содержимое. Это был осколок бронзового восходящего на 10 слотов, и все они содержали руны. Также тут нашлось 5 звездных монет. Немного, но это целое состояние, если разменять на обычные уны. Осколок Таргола слился с моей скрижалью, увеличив его вместимость и окончательно окрасив ее в бронзовый цвет. Осмотрел оставшиеся руны, 2 деревянных развития. Руна «Умение живой плоти» – дерево. Руна «Предмет эликсир антияда» – дерево. Руна «Существо Маблан» – дерево. Руна «Существо Попрыгун» – бронза. Руна «Умение паразитное дыхание» – бронза. Руна «Навык ядовитая устойчивость» – бронза. Руна «Стихии аннигиляция» – бронза. Руна «Повышение» – бронза. Бронзовое развитие, не задумываясь, вложил в рунное искусство. Оба деревянных развития в прочную кожу, вместе с этими 2 повышениями, поднявшуюся до 7 деревянных звезд.